Глава 15. Небольшой откат во времени. Тейшет умудрился даже ненадолго уснуть, несмотря на выпитый кофе и увиденное на экране навигатора. Корабль направлялся на Мирзу, рабовладельческую планету, где им всем будет гораздо хуже, чем на Венге. Что ж, если не получится переубедить госпожу Мирна, придется использовать запасной план на самый крайний случай. Не хотелось бы, если честно. Гораздо выгоднее оставаться с госпожой в хороших отношениях, чтобы был кто-то, кто может помочь советом, например. То, что госпожа сначала собиралась лететь в Каганат, но потом передумала, Тейша тоже отметил. Но не зря же она про отпуск несколько раз сказала. Наверняка на Беру не хотела, курортную планету в составе этого самого объединенного Алькорского Каганата. Только в него еще входит Мирах. Планета, на которой выращивают эльверниты. Единственная и неповторимая на весь Голосоюз. И раз госпожа сменила курс, значит, сдавать свой запас эльвернитов законным образом она не намерена. И соваться туда, где его могут изъять, тоже не горит желанием. Отлично. Значит, еще есть возможность договориться с ней о разделе этого ценного имущества. Им одного-двух эльвернитов хватит за глаза и уши на свою мастерскую и безбедное существование пару-тройку лет. До Каганата от Венги 17 дней пути, с учетом двух дозаправочных посадок. За это время можно было бы очаровать госпожу и мелкими, которые тянутся к ней сами, безо всяких намеков, и кем-нибудь из старших, совершенно без разницы кем. Хотя, прислушавшись к собственным ощущениям, Тейш признал, что предпочел бы, чтобы выбрали его. До Мирзы лететь всего 5 дней, и за это время очаровать старшими можно и не успеть. Тейш прекрасно отдавал себе отчет, что секс не повод для знакомства. В смысле, если даже госпоже понравится кто-то из них как любовник, совсем не обязательно, что она за 5 дней ими не насытится и не продаст их всех с чистым сердцем и безо всяких угрызений совести. Поэтому, проснувшись второй раз спустя пару часов, Тейш осторожно, шепотом, предупредил остальных парней о камерах, которые развешаны повсюду, судя по увиденному им на экранах в рубке, и о Мирзе, на которую их везут. Ёж понятливо кивнул и застучал в свой планшет, устроившись так, чтобы два брата его прикрывали. Угол обзора камеры в кают-компании Тейш изучил на экранах особенно тщательно, чтобы определить слепые зоны. На самом деле их практически не было, но если прикрыть завалом из подушек... «Все. Управление практически перехватил», — шепотом отчитался Йошит минут через 20. «Пока не вмешиваемся, да?» «Да, пока обрабатываем психологически. Технические возможности задействуем, лишь если совсем припрет», — кивнул Нейт и уточнил. «Запись содержимого сундука со стационара пока не удаляй, пусть будет на всякий случай». «Да, чем больше у нас способов давления, тем лучше», — поддержал брата Тейш. «Так что я пошел готовить обед и заваривать Тейшу, а ты топай крутить задницей. Надеюсь, наедине ты сможешь добиться большего». Ёж гордо улыбнулся. Правда, пока парень шел по коридору к рубке, он все никак не мог избавиться от странного чувства. В голосе Тейша ему послышалось сожаление. У братьев еще ни разу не было конфликтов из-за женщин, особенно после того, как Тейша стала иногда подпускать к себе их госпожа. А уж когда зашел разговор о том, что ему надо начинать отбеливать кожу, избавляясь от загара, как 4 года назад сделал Нейт, старший брат вообще перестал обращать внимание на других женщин, словно его приворожили. И, кстати, Йошет иногда обдумывал вероятность такой вот глупости, как приворот, только с психологического, а не с мистического ракурса. Коррекция и манипулирование сознанием, словами и голосом — наука для избранных. Но нет ничего невозможного для любознательного мальчика с личным планшетом в руках. «Скучаете? Как у вас тут красиво!» Ёж быстро оценил задумчивый вид госпожи и ее оценивающий заинтересованный взгляд. «Конечно, они привыкли быть экзотикой на Венге. Это всегда было дополнительным плюсом. Но у них и без этого есть очень много достоинств. Главное их правильно продемонстрировать». Ловко поймав шоколадную конфету, Йошет взглянул на карту и довольно ухмыльнулся. Теперь они летели на Хлан, То есть у них в запасе 9 дней. За это время ни одна женщина не устоит, если ее настойчиво соблазнять. Там есть отделение метрической палаты Хинсана. Попробуем ваши документы привести в общегалактический вид, а дальше посмотрим. Ёж победно засиял. А потом наклонился и незаметно включил очередную программу на спрятанном в кармане под коленкой планшете. Защита корабля оказалась уж больно навороченной, поэтому взлом пришлось проводить в 2 этапа. Теперь надо было получить доступ в святая святых. «Мы вам будем так признательны», — томно протянул парень, вытирая о жесткую ткань штанов, вспотевшие от напряжения ладони и чувствуя какой-то непонятный укол в области сердца. Не иначе, как не вовремя проснувшаяся совесть. Когда руки женщины уверенно заскользили по его телу, пальцы запутались в его волосах, а потом последовал властно-собственнический поцелуй, Ёж позволил себе расслабиться. В конце концов, не железный же он. Госпожа такая красивая, чем-то похожая на мальчика, но при этом удивительно женственная, и эта коса, и ее глаза. Ёшет пристально следил за отражающимися в них эмоциями, готовый в любой момент или убрать ладони с ее бедер, или, наоборот, двинуться дальше и погладить маленькую округлую попку. Разные женщины предпочитали разные ласки. Кому-то нравилась безинициативная покорность, кому-то агрессивность. Ёж мог быть любым, но предпочитал игру на равных, когда каждый партнер ласкает другого одновременно или по очереди. Интересно, что предпочитает эта госпожа? Ёшет уже готов был почти на все, только бы его наконец-то поимели, все равно уже как. Но тут в рубку заявился Айхо. Во время обеда эта мелкая поганка еще и ляпнула, словно нарочно, про чужих тетей, поэтому во время ужина оба мелких были скинуты в угол и подперты Илем. А Ёшет от души расстарался, делая госпоже массаж, и уверенный, что за сегодня он получил достаточно намеков, ополоснулся под душем и направился к госпоже в каюту. Вот только под дверью его ждал хмурый Тейш, мрачно махнувший рукой в сторону камбуза. «На тебе уборка со стола и мытье посуды». «Посуда!» — едва слышно процедил Ёж, чувствуя, как начинает тихо закипать. «Этим же всегда Иль занимался. А сегодня он лег спать пораньше, так что посуда на тебе». Во взгляде Тейша сверкнуло что-то такое, что заставило младшего заткнуться и послушно направиться туда, куда его послали. Единственное, что он себе позволил, — это тихо брюзжать по дороге. «Ёж, хакни то! Ёж, хакни это! Ёж, перехвати управление! Ёж, соблазни госпожу! Ага! А когда практически соблазнил, иди ты, Ёж, к праотцам и галактическому дедушке! Мой посуду, пока старшие развлекаться будут!»